Глава пятая. «Царица жива!» — перешептывались горожане. «Клеопатра воскресла из мертвых, чтобы убить императора!» Именно так говорилось в свитках. Во вновь опубликованном собрании пророчеств сообщалось, что падение Рима неминуемо. Узница восстала из своего заключения, а гнев Августа уничтожит все сущее. «Вдовствовать не суждено тебе!» процитировал текст, сидевший у костра на берегу Черного моря Центурион. Один из молодых легионеров рассмеялся. «Клеопатра — шлюха, которая легла в постель с нашим правителем после того, как ее муж покончил с собой», — заявил он. «Она хотела купить свободу для Египта. Августу тоже нравятся покоренные женщины, как и покойному Цезарю». А я был в Александрии и охранял царицу в ее личных покоях. «И каким же образом?» — фыркнул его приятель. «На коленях?» «Наоборот, она стояла на коленях», — хвастливо заявил первый. Центурион раздраженно взглянул на подчиненных. «Это древние пророчества, данные богами. Имейте хоть каплю уважения. Слушайте». «Но ложе разделишь ты с воинственным львом, который людей пожирает. Будешь ты счастлива и в мире известна, так то в сердце своем одно бесстыдство имела». «Ну и что?» — протянул легионер, чувствуя, как ему становится не по себе. «Клеопатра больше не смертная женщина, если вообще таковой была. Говорят, будто она ведьма и подчинила себе Марка Антония с помощью магии». Присутствующие начертили в воздухе знак против колдовства. Антоний, бывший идол, кумир, предал их. Вероятно, они до сих пор хотели верить своему ныне умершему полководцу. Ну а император? Их бы не удивило, если бы Август, который трусливо сбегал с нескольких полей сражений, оказался лжецом. В истории Рима происходили и более странные события. Центурион дочитал пророчество до конца. «И почести ей воздадут у гроба, который еще при жизни построил умелец искусный. Многие здесь соберутся твою кончину оплакать. Царь на могиле твоей притворно стенает, зная, что в царство мертвых тебя он отправил живую. Будешь души лишена ты, однако сосудом для чего-то бессмертного станешь, и гнев твой будет по-прежнему страшен». И царские падут города, так за обиды твои сотворишь ты отмщение. Он мрачно отложил свиток. В Александрии я был с Августом в мавзолее. Тело царицы там не оказалось, хотя за 3 дня до этого мы принесли Клеопатру на погребальный костер и приковали цепями. Мы решили, что труп похитили, но император побледнел как смерть. Пророчество гласит, что она жива, и Август пробудил ее гнев. Все верно. «Там нет ничего такого», — прервал молодой солдат. «И царские падут города», — процитировал Центурион. «Слышали про эпидемию в империи? Она повсюду, кроме Рима. Царица приберегла столицу напоследок». Легионеры, протрезвев, уставились в костер. «Возможно, в Риме случится кое-что похуже», — заметил легионер, который раньше охранял Клеопатру. Оракулы найденных текстов подразумевали, что возвращение республики спасет Рим. По стране пошли пересуды. Вскоре посланники сенаторов отправились в дальние легионы. Римские политики просили войска Августа поддержать их, а слухи о злодеяниях императора уже распространились, проникая и в крупные порты, и в глухие селения. Новые пророчества Сивил сделали свое дело. Начала подниматься армия, состоящая из легионеров, когда-то преданных Антонию. В ее состав входили и те, кем командовали союзники сенаторов-отступников.